Маленькие провинциальные церквушки — чудо, которое сразу и не разглядишь. Зачастую они бедно отделаны, в них нет раззолоченных барельефов или резных скамеек, но сам дух таких мест особенный. Про них говорят намоленные. Здесь чувствуешь, что в ладано-полынном полумраке среди блеклых витражей и теплых свечных огоньков живет то, что трудно описать словами. Ступая под своды такой крохотной церкви, неизменно я ощущаю на себе добрый и внимательный взгляд, словно кто-то встает у меня за плечом и улыбается. Тут, в тайне Грин-Халлоу, мне случалось бывать трижды. Первые два раза в глубоком детстве, с матерью, набожной и смиренной леди Эверсон Валтер, а в последний с леди Милдред, вскоре после похорон деда. С тех пор здесь мало что изменилось. Тоже маленькое круглое оконце под сводом, забранное сине-зеленым витражом, тот же горьковато-нежный запах и гулкая тишина. Длинные ряды скамей перед алтарем, ворохи цветов, сухих, увядших и свежих, две лампы с ароматным маслом и свечи. Много свечей. В безмолвии, пройдя мимо скамей, я положила цветок шиповника, исколовший пальцы, к другим подношениям. «Спи спокойно, Бесси Доусон, спи на небесах». Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я очнулась от размышлений. Мадлен к тому времени успела задремать на скамье, а солнце окончательно опуститься за горизонт, погрузив церковь в густой сумрак. Лайзы не было нигде видно, а вот отец Марк стоял за моим плечом. Кажется, уже давно, терпеливо ожидая, когда я готова буду говорить о делах мирских. «Не желаете ли присесть, леди? Думаю, день у вас выдался не из легких». «Да, и не только у меня. И не только последний день, увы». Дерево скамьи оказалось теплым и гладким, отполированным тысячами прикосновений. Спинка больно врезалась в позвоночник, и как Мадлен умудрилась тут уснуть? «Вы хотели о чем-то со мной поговорить, отец?» — обратилась я к священнику, когда пауза непозволительно затянулась. «Если так, то я готова слушать». «Да», — рассеянно откликнулся он. «Леди, думаю, вы уже знаете, о чем». «О ком?» «О мистере Нормане? Об Элисе?» «И обо мне». Отец Марк смешно нахмурился, и между бровями у него залегла глубокая складка, в мгновение делая его старше. «Мы действительно воспитывались в одном приюте. Свою мать я нашел спустя годы, когда уже учился в семинарии. И простил, конечно. Представляю, как трудно ей было бы жить с тем, что напоминало бы о самом страшном событии в ее жизни». Покачал он головой и протяжно вздохнул. «Элис же никогда не пытался искать свою семью. Хотя возможностей у него детектива, как вы понимаете, было куда больше, чем у скромного приходского священника». Вновь умолк он, словно собираясь с мыслями. «Не искал», — проглотила я окончание вопроса, но отец Марк все же ответил на него. «Элис никогда никому и ничего не прощает, и ни одного удара он не оставляет без ответа». Улыбка священника стала горькой. Или это вздрогнуло от ветра пламя в лампе? «Нынче вечером я поступил неразумно, прилюдно рассказав о том, о чем Элис не любит вспоминать. Боюсь, теперь мне придется нелегко», — грустно пошутил он. «Однако прошу вас, леди, не заступайтесь за меня, даже если Элис, как говорится, перегнет палку». «Ну почему?» Отец Марк обернулся ко мне, и зыбкие тени превратили его в старика. «Потому что в этом он находит утешение. А тут, что уж говорить, я и сам изрядно виноват. Но довольно. Время позднее, леди». «Действительно», — поднялась я со скамьи, хотя в интонациях Марка наверняка не было ни малейшего намека на то, что мне пора бы и честь знать. «Пожалуй, зайду в управление и узнаю, скоро ли собираются мистер Норман и доктор Брэдфорд возвращаться в особняк. Если нет, то поеду одна, а позже пришлю за ними машину. Благодарю за беседу, отец», — добавила я после недолгой заминки. «Я постараюсь следовать вашему совету». Он растерянно кивнул. Мэдди, словно почувствовав что-то, открыла сонные глаза и поймала мой взгляд. «Скоро домой», — улыбнулась я. «Осталось только одно дело». Когда мы сошли со ступени церкви, из тени нам наперерез шагнул высокий человек. Я успела до смерти перепугаться за ту секунду, которая потребовалась, чтобы осознать. «Это Лайза. Просто Лайзу». А не мистическая тварь из преисподней и не грабитель. «Вы?» — от испуга я повысила голос и лишь усилием воли заставила себя говорить на тон тише. «Разве вы не были в церкви с нами?» «А что мне там делать?» — пожал плечами он. Темно-коричневая рубаха сливалась с полумраком, и движение получилось призрачным. Вот бы свечу или лампу найти, а то уж больно неуютно чувствовать себя полуослепшей. Тайни Гринхалла у Нью-Бромли, тут не светятся окна домов и фонари, а ночь густа, как чернила. «Помолиться за мисс Доусон?» — неуверенно предположила я, уже жалея, что начала разговор. «Лучше я за живыми пригляжу», — равнодушно ответил Лайзо и добавил еле слышно. «Да и к тому же таких, как я, раньше и на порог церкви не пускали, дурная кровь». «Давайте вашу руку, леди», — продолжил он громче. «Дороги здесь яма на яме, того и гляди, ноги переломаешь. А я в темноте вижу хорошо». Ладонь его белела в темноте, как знак искушения. «Лучше помогите, Мэдди», — передернула я плечами и решительно зашагала в сторону управления. Надеюсь, что чувство направления мне не изменяет. Зайду в чужой огород, вот будет фокус. Через мгновение меня нагнала Мадлен и упрямо подхватила под локоть, как будто я одна и впрямь могла оступиться. Лайза шел в некотором отдалении позади нас, и отчего-то на душе становилось спокойнее при одной мысли об этом. «А вот и вы, наконец!» Элис уже ожидал нас у дверей управления, нетерпеливо приплясывая на месте. Рядом с ним застыл истуканом тот самый рыжий детина Перкинс, удерживая на вытянутой руке старинный фонарь. «У Брэдфорда чудесные новости, а вы где-то бродите. Впрочем, новости подождут до ужина. Лично у меня с самого отъезда из Бромли и крошки во рту не было». Я вовремя проглотила вежливое «вот за ужином и расскажете» и только кивнула. «Мистер Маноли, будьте любезны, подгоните автомобиль к нам». «Не надо», — перебил меня Элис. «Не гоняйте Лайзу зря, легче нам самим дойти, чем ему крутиться, разворачивая этот агрегат. Подождите еще минуту». Нейт собирает свои инструменты. «О, кстати, Вирджиния, хотите шутку?» — оживился он вдруг. «Ну, хотите или нет, а слушайте. Молчать о таком невозможно. На середине, так сказать, процесса, Бесси на столе, Нейт в ней своими железками ковыряется, запашок соответственный стоит, заходит в морг какое-то чудо в старомодном камзоле и начинает этак нараспев недовольно говорить. «Господа, позвольте, что вы делаете в моей...» Ну, тут у Нейта в трупе... Тьфу, в общем, просто в трупе что-то хлюпнуло, и этот щеголь как хлопнется в обморок. В общем, нашлось и мне дело. Оказалось, что это был здешний медик, мистер Максвелл. Я его допросил заодно, раз уж он мне под руку попался. Редкостно бесполезный тип, скажу я вам. «Как знать», — пожала я плечами. «Возможно, он хорошо лечит овец. А здешнему медику...» Я намеренно выделила голосом слово. «Навыки ветеринара куда полезнее умений патологоанатома». Элис засмеялся, и белые зубы его влажно блеснули в темноте. «Ваша правда, Вирджиния», — согласился он, успокоившись. «О, а вот и доктор. Нейт, мы только тебя ждали. Как насчет ужина?» «Аппетит разыгрался, как всегда после работы», — вздохнул доктор Брэдфорд и поправил очки на переносице. «Леди Вирджиния, рассчитываю на ваше гостеприимство». «Вы не разочаруетесь», — светски улыбнулась я, чувствуя себя участницей фантасмагорического представления. Ехать обратно было далеко не так удобно, как в деревню. Во-первых, в темноте автомобиль постоянно попадал колесом в ямы, и нас всех трясло, как горошины в банке. Во-вторых, от Элиса и от доктора Брэдфорда исходил пренеприятный запах. Работа с мертвыми телами отнюдь не освежает. Пока мы добрались до дома, я уже успела твердо решить, что сначала всеми правдами и неправдами загоню своих гостей в купальню и только потом отмытых и благоухающих не иначе, как розой, усажу за стол. Даже если для этого мне придется задержать ужин и посидеть голодной. Впрочем, долгих уговоров и не потребовалось. Хватило только одного намека, и Элис и его друг горячо поддержали идею купания. Слугам даже не пришлось греть воду дважды. Брэдфорд вымылся так быстро, что она не успела остыть, а детектив не побрезговал и залез в ту же ванну. Честно говоря, я немного опасалась, что разговор о вскрытии и прочих неаппетитных вещах начнется уже за ужином. Но Элис быстро оглядел собравшихся в столовой, слегка задержавшись на мистере Оуэне, негромко беседующем с Эвани, и на мистере Джонсе, застывшем у дверей. И улыбка у него сделалась особенно милой и непринужденной. А беседа свернула в безобидное русло. Природа, погода, споры в парламенте и, конечно, несомненный кулинарный талант моего повара. Я сдержанно похвалилась, что готовит не один человек, а супружеская чета. И Элис выразил желание непременно побеседовать с ними чуть позже. Как и с другими слугами. Уже потом, после чая и сладостей, мы с Элисом и доктором Брэдфордом отправились в мой кабинет. Я хотела попросить Эвани посидеть со мною для соблюдения приличий. Однако вовремя вспомнила о том, при каких обстоятельствах она узнала об убийстве, и остановила выбор на Мадлен. Ну-с, приступим. Детектив развалился в единственном кресле, закинув ногу на ногу. Мы с Мэдди чинно уселись на диванчике для посетителей, а доктор, словно звезда программы, на стул, разложив на моем письменном столе свои записи. Нейт, слово тебе. Брэдфорд вдумчиво пошуршал мятыми листами бумаги. «Ты, как всегда, торопишься, Элис», — покачал он головой. «Уверен, что эти милые леди готовы выслушать весьма неприятные вещи». «Спроси их сам», — широко улыбнулся детектив. «Только учти, что леди Вирджиния уже не в первом расследовании мне помогает. А не далее, как месяц назад, она самолично обезвредила опасную преступницу. Тростью сломала ей руку и едва не проломила череп. И все это при полнейшем самообладании». Доктор Брэдфорд задумался лишь на мгновение. «В таком случае приношу извинения за то, что сомневался о вас, леди Вирджиния». Склонил он уважительно голову и внезапно обратился к Мадлен. «А вы, мисс?» Мэдди упрямо вздернула подбородок и весьма характерным жестом объяснила, что останется на месте, и черта с два ее кто-нибудь отсюда сдвинет. «Вот и славно», — подытожил Элис, довольно щурясь. «Нейт, так что там с внутренними повреждениями?» «Если говорить совсем просто...» «Их слишком много, и они слишком странные, чтобы предполагать, что убийство это бытовое». Брэдфорд поправил очки, и стекла загадочно блеснули в дрожащем свете газовой лампы. «Удалена часть внутренних органов — сердце, почки, печень. Причем характер повреждений говорит о том, что некоторые из них, не сердце, разумеется, вырезали еще у живой жертвы. Анализ крови можно будет сделать только завтра, но я бы предположил, что Элизабет Доусон опоили морфием или другим наркотиком, иначе бы она погибла от болевого шока гораздо раньше. Кисти рук, большие и безымянные пальцы на ногах, глаза и губы тоже были удалены при жизни». Воцарилась оглушительная тишина. Мадлен до боли сжала мою руку и побледнела, как привидение, да и я, наверное, выглядела не лучше. Все же самообладание самообладанием, но стоит только представить, что вынесла бедная Бесси. Но слабость длилась только мгновение, а потом из глубин моего существа обжигающей волной поднялся гнев. Внезапно я поняла, что сделаю все, чтобы разыскать убийцу. Если понадобится, даже вновь рискну собою и стану приманкой. Потому что нельзя таким извергам ходить по земле и радоваться жизни. Их надо уничтожать любой ценой. «Да уж, с убийством по пьяни не перепутаешь». Элис задумчиво прикусил ноготь на указательном пальце и помолчал недолго. «Я бы предположил, что это убийство совершено, скажем так, одержимым, или оно ритуальное. Нейт, операции были проведены мастером своего дела или любителем?» «Я бы предположил, что любителем», — ответил Брэдфорд после размышлений. «Это определенно не хирург, если только он не скрывал свои умения нарочно. Но наверняка человек, сведущий в анатомии. Возможно, он получил специальное образование, ветеринарное или медицинское, но практики не имел. Или, напротив, просто уже не первый год потакает своим порокам, обучаясь делу на практике». Меня передернуло. Мы с Мэдди быстро переглянулись. Но Элис, словно не заметив этого, хищно подался вперед, не сводя глаз с доктора Брэдфорда. «А инструменты?» «Инструменты у него были первоклассные, не хуже моих». «Прекрасно!» Элис удовлетворенно откинулся на спинку кресла и уставился в потолок. «Это значительно ограничивает круг подозреваемых. Не безграмотный фермер, не бедный пастор и даже не мясник с соответствующими навыками, внезапно помутившийся рассудком. Но человек достаточно богатый, чтобы позволить себе покупку дорогих инструментов, и достаточно эксцентричный, чтобы его причуды не бросались в глаза и казались всего лишь милым увлечением. А где у нас в изобилии водятся такие люди?» Он резко опустил голову и повернулся ко мне. Во рту у меня тут же пересохло от волнения, и я с трудом удержалась от того, чтобы не встать и не отпить воды прямо из графина. «И где же?» — произнесла я непослушными губами. «Среди провинциальных землевладельцев», — с нескрываемым удовольствием ответил Элис. «Думаю, что если не сам убийца прячется среди ваших соседей Вирджиния, то его покровитель уж точно». Конечно, первыми при слове «соседи» я вспомнила Пауэллов. Полноватая, миленькая и очень добрая Черити никак не годилась на роль преступницы или даже покровительницы преступника, как и ее супруг, разумеется. Но ведь вокруг тайни Гринхалла жили и другие люди, и не за каждого я могла бы поручиться. А еще у меня было кое-что, способное помочь Элису в расследовании. «Элис, а взгляните-ка на это». И я, отстранив доктора Брэдфорда, вынула из ящика стола письма, пришедшие еще в день моего приезда. Это приглашение от моих соседей на обеды, ужины и другие встречи. Конечно, мне писали не все, но так вы хотя бы можете начать, как это говорится, составлять список подозреваемых? Очерчивать круг. Элис выхватил у меня из рук письма и принялся бегло просматривать их. Ого, Дуглас Шилдс живет неподалеку. Интересно. А вы знаете, что в его исторических трудах есть подробное описание некоторых языческих культов, практикующих человеческие жертвоприношения? Вскинул голову детектив, ловя мой взгляд. Серые глаза сейчас казались черными и блестели то ли от азарта, то ли от усталости. Как знать, не в этих ли книгах черпает убийца вдохновение? Впрочем, даже если Шилдс ни при чем, помощь его нам не помешает. Не так уж много в окрестностях Бромли людей, сведущих в ритуальных убийствах. А я себя к таковым не отношу. У меня вырвался вздох. Дайте-ка угадаю. Вы снова попросите меня поговорить с местной знатью, как тогда, в деле Мореля, когда я устраивала вечер памяти? Зачем? Сделанным изумлением выгнул брови Элис. Бросьте, это пустое. Тогда нам нужно было хранить сам факт следствия в тайне. А теперь в деревне только и говорят, что о трупе Бесси Доусон. Здешняя покойницкая, то есть, прошу прощения, управление спокойствия, просто на ушах ходит. Думаю, убийца уже знает и о том, что из города приехал сыщик, дабы разобраться с этим делом. Он хулигански улыбнулся. Нет, Виржиния, прятаться мне сейчас не надо. Напротив, нужно показать себя всем, но как сущего дурака, не опасного для убийцы. Зря я, что ли, устроил это представление нынче в управлении. Ручаюсь, этой же ночью Волш за кружечкой Элли в местном кабаке расскажет, что из Бромли прислали какого-то чудака, который только и умеет, что шутки шутить. Ну а мне того и надо. Осталось только лично проехаться по всем вашим соседям и убедить возможного убийцу, что я для него опасности не представляю. Верхняя губа у него дрогнула по-звериному, обнажая клыки. «Дезинформация, Виржиния, это половина победы!» «Поверю вам на слово», — начала была я, но Элис бесцеремонно меня перебил. «Но от помощи я не откажусь. Уолша заставлю перетрясти для меня весь местный архив. Посмотрим, не пропадали еще люди». Он задумчиво поскреб подбородок. «И опять позаимствую у вас Лайзо. К северу от тайни Гринхаллоу, за лесом, с осени живет небольшая община Гипси. Конечно, кочевники не слишком-то привечают городских, но к такому, как Лайзо, они прислушаются и, возможно, расскажут нам кое-что интересное. Гипси — народ наблюдательный. К тому же, если это убийство не первое, то неучтенных жертв нужно искать там, куда гусям ходу нет. Среди кочевников, беспризорников и прочего сброда. Об услугах мистера Маноли договаривайтесь с мистером Маноли. Он свободный человек и сам решает, как ему поступать. Ответила я и удивилась тому, сколько желчи было в моих словах. А потому поспешила добавить как можно безразличнее. Главное, чтобы у него оставалось время и на основные обязанности. Все же я нанимала водителя, а не помощника детектива. «Конечно-конечно», — невозмутимо закивал Элис. «Только мой вам совет, Виржиния, постарайтесь поменьше отлучаться из особняка, и своих очаровательных подруг, мисс Тайлер и Мадлен, тоже не отпускайте. Я все еще не уверен в основной версии. А вдруг наш злодей — это безумец, который охотится на красивых женщин? Что, если следующей будет не служанка, а ваша компаньонка?» Мадлен вдруг прерывисто выдохнула, выпрямляя до невозможности спину, будто за шиворот ей вылили графин холодной воды. Я ничего не поняла, но ободряюще сжала узкую ладонь. Слабость продлилась всего мгновение, и на губах вновь заиграла дерзкая улыбка. Если бы мы не сидели так близко друг от друга, то можно было бы принять странную вспышку за гнев. Но я видела, что Мадлен испугалась. А ведь чутье на дурное у нее было просто мистическое. «Некто вроде мясника из Смоуки», — уточнил Брэдфорд, скривившись. Элис тоже брезгливо поморщился. «Да-да, его. Неприятное было дельце. Впрочем, надеюсь, что на сей раз тебе не придется столько работать, друг мой. Хотя бы отдохнешь немного на природе. А то когда ты в последний раз выбирался из Бромли?» Брэдфорд задумался. Пожалуй, что 2 года назад, когда у мистера Спаркса на фабрике управляющий начал потихоньку вешать рабочих за непослушание. Я кашлянула с намеком, и доктор меланхолично продолжил. Впрочем, к нынешнему делу это не относится. Да и время уже позднее. «Да?» Элис недоверчиво глянул в окно, будто всерьез ожидал увидеть там солнце в зените. Действительно. Пожалуй, пора расходиться. День завтра будет трудный. Ах да, чуть не забыл. Звонко прищелкнул он пальцем и выпрямился в кресле. Взгляд у него стал нехорошим. «Не нравится мне этот ваш мистер Оуэн. Я бы не стал сбрасывать его со счетов. Видите ли, одержимые манией убийства — это в большинстве своем люди молодые, часто умные и властные. Я почувствовала себя оскорбленной, словно заподозрили не моего управляющего, а меня лично. Возможно, Элис. Но мистер Оуэн давно работает на Эверсонов. Он с 16 лет служил помощником у мистера Спенсера. А уж тот в людях разбирается прекрасно. В тихом омуте, знаете ли. Да и к тому же он нравится Эвани, мисс Тайлер, я хотела сказать. О, женщины, вечно вами правят сердечные симпатии, а не логика», — закатил Элис глаза. А Брэдфорд, полуотвернувшись, улыбнулся своему отражению в оконном стекле. «Видимо, и впрямь слишком поздно для разумных рассуждений. Виржиния, вы не знаете, куда ваши слуги унесли наши с Нейтом вещи?» «Полагаю, в гостевые комнаты», — пожала я плечами, великодушно не обращая внимания на возмутительное высказывание Элиса, и потянулась за колокольчиками. «Миссис Стрикленд вас проводит». Детектив вышел за горничной сразу же, едва успев попрощаться со мною. А вот доктор Брэдфорд задержался ненадолго. «Леди Виржиния», — начал он, не отводя взгляда от моего лица. Из-за бликов на тонких стеклах очков выражение глаз было не различить. Я почувствовала себя неловко. «Признаться, когда Элис рассказывал о вас, я думал, что он преувеличивает. Но теперь мне стыдно за свой весьма скептический настрой». Брэдфорд незаметно завладел моей ладонью. Хватка у него была сильная, но какая-то ненавязчивая, как тропическая змея, которая уже обвелась кольцами вокруг жертвы, но еще не стиснула ее. «Вы действительно необыкновенный человек. Совершенно необыкновенно. Примите мое восхищение». И поцеловал мне руку. Но не поднимая ее вверх, как светские обольстители, а склонившись в низком уважительном поклоне. Прикосновение получилось странным, царапающим, наверное, из-за того, что губы у Брэдфорда были горячими и сухими. У меня в голове зазвенело, высоко и волнующе. Я отступила назад, неуверенно улыбаясь. «Вы умеете делать комплименты». «Вы их достойны, леди. Доброй ночи». И он коснулся двумя пальцами дужки очков в шутливом подобии военного салюта. Я растерянно обернулась. «И что это было, Мэдди?» Она в деланном ужасе прикрыла глаза ладонью, изобразила полуобморок, а потом не выдержала и рассмеялась беззвучно. А я все-таки подошла и налила себе холодной воды из графина. «Занимательный человек этот доктор Брэдфорд. Очень».